Аннабель. «К черту!» — сказал Сэм через полчаса, заводя двигатель. «Слава богу! Может, все-таки поедем в полицейское управление?» Он пристально посмотрел на меня. «С вами все в порядке?» «Простите, я не подумал, каково вам было снова его увидеть». «Не в этом дело», — быстро ответила я, хотя у меня едва не остановилось сердце, когда Колин посмотрел прямо в нашу сторону. «Мне нужно на работу». «Я же вам говорил». Он повернул назад, в сторону главной дороги. «Вас там никто не ждет. Считается, что вы все еще в отпуске, по семейным обстоятельствам. К тому же нам надо пообщаться кое с кем поважнее». Как оказалось, Линдси Браун жила совсем недалеко от Колина, чуть ниже по склону холма, в большом доме, разделенном на квартиры. Квартира Линдси и Одри находилась на первом этаже. «О!» — сказала она, открыв дверь еще до того, как мы успели постучать. «Линдси?» — спросил Сэм. «Я из Кроникл. Как я понимаю, вы разговаривали с моим коллегой?» «Угу. Просто я собираюсь на работу». «Простите», — искренне извинился он. «Я думал, мы вас успеем перехватить». Она поколебалась, держась за дверь и переводя взгляд Сэма на меня и обратно. «Ладно, раз уж пришли, могу уделить вам 5 минут. Проходите, пожалуйста». Чистенькая гостиная была обставлена старой и разнородной, но тем не менее уютной мебелью. Большая арка вела в кухню, где лежала в раковине оставшаяся с вечера посуда. «Хотите чая?» — спросила она. «Спасибо, с удовольствием. Можно воспользоваться вашим туалетом?» В конце коридора кивнула она, наполняя чайник. Сэм ушел в указанном направлении. Я неловко присела на краешек продавленного дивана. «Вы что, ходите парами?» — спросила она сквозь шум закипающей воды. «Нет, я просто практикуюсь». «Набираетесь опыта», — озадаченно посмотрела она на меня. «Вроде того». Для практикантки из газеты я явно была слишком стара, но, чтобы рассказать правду, потребовалось бы слишком много времени. Когда вернулся Сэм, на столе уже стояли 3 чашки чая, сахарница и несколько ложек. Внезапно ощутив страшный голод, я едва не спросила Линдси, нет ли у нее печенья. «Вы не против, если я...» Достав из сумки блокнот и ручку, Сэм показал Линдси свой телефон. «А то я не очень умею вести записи, всегда что-нибудь упускаю». «Пожалуйста». «Спасибо». Включив диктофон, он положил его на кофейный столик перед девушкой. «Вы давно живете в одной квартире с Одри?» Она покачала чашку в руке, и по ее расслабленному виду я с легкостью угадала ответ. «Нет, всего несколько месяцев. Моя прошлая соседка уехала путешествовать». Одри ответила на объявление, как раз в Кроникл, кажется, в феврале или в марте. «Вы хорошо ладили?» «Пожалуй, да. Если честно, я почти ее не видела». «Она часто отсутствовала?» «Большую часть времени она проводила у бойфренда. Впрочем, ночевала она там не часто, но когда возвращалась, я обычно уже спала». «Вы про Вона Брэдстока?» «Да, странный парень. Но у них, похоже, все было хорошо. До прошлой недели». «Они поссорились?» Сэм поерзал на стуле и отхлебнул чая. «Они расстались, думаю, по ее инициативе». «Не знаете, из-за чего?» — вставила я. Сэм бросил на меня удивленный взгляд. Все-таки это он брал интервью, а не я. Но мне не хотелось чувствовать себя лишней, к тому же было просто любопытно. Она сказала, что он слегка занудный. Он ей очень нравился, но она решила поискать кого-нибудь поинтереснее. «Господи, он собирает марки! Кто в наши дни собирает марки, да еще в таком возрасте?» «Она сильно расстроилась?» — спросила я. «Вам не показалось, что у нее депрессия?» «Вряд ли». Она немного поплакала, а потом стала собираться на вечеринку с подругами. Я нахмурилась. «Когда вы в последний раз ее видели?» — спросил Сэм, возвращаясь к своему перечню вопросов. «В пятницу. После работы она пошла к кому-то на день рождения. Она была в очень хорошем настроении, ей явно хотелось побыть в компании. Вы видели, как она уходила?» «Угу, она так вырядилась, я еще подумала, что в таком виде у нее точно отбою от мужчин не будет». Но домой она так и не пришла. На выходные я уехала к друзьям в Йорк, а когда вернулась в воскресенье вечером, сразу поняла, что Одри не приходила. Одежда, которую она примеряла в пятницу, так и лежала у нее на кровати. «И вы позвонили в полицию?» Я послала СМС и попыталась ей дозвониться, но телефон был выключен. Хотела позвонить Вону, но подумала, может, Одри у какого-то другого парня, и решила не впутывать его. Линси поставила на стол пустую чашку и многозначительно посмотрела на часы. «Прошу прощения», — сказал Сэм, — «еще только один вопрос. Когда вы сообщили о ее исчезновении?» «Сегодня утром я первым делом позвонила ей на работу, в компанию «Арнольд». Я просто хотела убедиться, что с ней все в порядке. Она ведь не взяла с собой никакой одежды и прочего. Мне сказали, что она не приходила, хотя всегда была очень пунктуальна. Девушка, с которой я разговаривала, не на шутку встревожилась, когда я сказала, что не видела Одри, и сразу после этого я позвонила в полицию». «Вы знаете, как звали ту девушку, с которой вы разговаривали?» «Кажется, она сказала, что ее зовут Шерил. Помню, Одри как-то про нее говорила. Думаю, они дружили. Шерил сказала, что видела Одри в последний раз, когда отошла по склону холма вечером в пятницу. Одри не хотелось ждать такси, и она отправилась домой пешком, одна». «Может, мы все-таки поедем в управление?» — сказала я, когда мы вернулись в машину. Сэм сидел на водительском месте, положив руки на руль и, не включая двигателей, смотрел прямо перед собой. «Сэм! Не хотите поехать поговорить с Шерил?» Глаза его возбужденно блестели, я никогда прежде не видела его таким, хотя именно таким он мне показался, когда мы пили кофе в городе при первой нашей встрече. Тогда меня мучило множество подозрений, которые ему, возможно, удалось заглушить. «Мне нужно убедиться, что Одри ищут», — сказала я. «Позвоните еще раз», — ответил Сэм, наконец заводя двигатель. «Если там кто-то есть, я высажу вас по пути». Никто, естественно, опять не ответил. Все были на утреннем совещании, где следовало присутствовать и мне. «Интересно», — подумала я, — «что случится, если я не появлюсь на работе? Кто-нибудь вообще заметит?» Компания «Арнольд и партнеры» занимала весь третий этаж здания позади Маркет-сквер, окна которого выходили на заднюю часть зала для игры в бинго, где во времена моего детства располагался кинотеатр. Мы нашли место на платной парковке и направились к офису. «Этим вы и занимаетесь целыми днями?» — спросила я. «Ходите и донимаете людей своими вопросами?» «Я никого не донимаю», — ответил он. Я скрестила руки на груди. У подножья холма виднелась усеянная антеннами крыша полицейского управления, серый бетон и гравийная крошка времен 60-х. «Вообще-то, сейчас я должен быть на совещании у редактора», — сказал он. «Но формально у меня выходной, так что вряд ли меня хватится». «И почему мы всем этим занимаемся в ваш выходной?» Он замедлил шаг и повернулся ко мне. «Начинаю жалеть, что первым делом не высадил вас у полицейского управления». «Я тоже». Мы уставились друг на друга. «Вы не хотите найти Одри?» — спросил он. «Искать Одри не наша работа», — взорвалась я. «Почему бы вам не доверить поиски полиции?» «Готов поспорить, дальше, чем я, они все равно не продвинулись», — с прежним спокойствием сказал он. «Они могут работать лишь с той информацией, которая у них есть. А у меня есть, что им сообщить. Я же болтаюсь возле какой-то бухгалтерской фирмы вместе с Нэнси Дрю. Я поняла по выражению его лица, что он не знает, кто такая Нэнси Дрю. Или с братьями Харди, или как там их звали. «Можете со мной не ходить», — ответил он. «Если хотите, заберу вас потом. Просто пошлите мне СМС или... неважно». «Прекрасно!» — я помахала ему рукой и решительно зашагала вниз по склону холма. Я пришла как раз к завершению утреннего совещания. В офис ввалились Триггер и Кейт, о чем-то оживленно болтая и смеясь, и даже не заметили, что я сижу за своим столом. «Я многое пропустила?» — наконец спросила я, скорее просто, чтобы напомнить самой себе, что я жива. «Не-а», — ответил Триггер. «Фрости из кожи вон лезет. Днем может явиться шеф. Чистые столы, галстуки. Ну, сама знаешь. Кстати, с возвращением. Ты как себя чувствуешь?» «Можно подумать, я болела гриппом или что-то вроде того». «Спасибо», — сказала я. «Намного лучше». Кейт пошла в соседний кабинет, вероятно, созвать подружек на кофе. Я нашла в протоколе происшествия Линдси Браун и адрес, по которому мы с Сэмом сегодня утром пили чай. Звонящая сообщает, что ее подруга не вернулась домой в выходные. Подруга Одри Мэдисон, 36 лет, темно-каштановые волосы, голубые глаза, рост 5 футов 7 дюймов, мобильный телефон 07670-212-212. Одри пошла на вечеринку с подругами вечером в пятницу, и с тех пор никто ее не видел. На работе говорят, что утром она не появилась. Мобильный телефон выключен. Бойфренд. Поправка. Бывший бойфренд Одри Ворн Брэдсток проживает в Брайерстоуне. Телефон 07-672-392-913. Информация передана в отдел тяжких преступлений. И все. В буквальном смысле все. Больше в протоколе не было ничего. Конечно, это не значило, будто ничего больше не произошло, просто протокол не обновлялся. Я снова взглянула на него. С 9:15 утра сегодня. И еще кое-что меня беспокоило. Кит Топпин говорил, что база данных системы автоматического распознавания номеров мало чем им помогла, поскольку в нужных местах отсутствовали камеры, а временной промежуток был слишком велик, чтобы сделать полезную выборку. Но сейчас временной промежуток был намного меньше, и на дороге, ведшей от Маркер-сквер, стояла камера. Открыв программу SARN, я начала заполнять запрос. Поле регистрационного номера автомобиля я оставила пустым. Затем выделила одну камеру на Бейсбери Роуд, северное направление. И время, во сколько Шерил Дан прощалась с Одри. Достав мобильник, я послала СМС Сэму. «Спросите Шерил, во сколько она рассталась с Одри и где? Срочно! А!» Ожидая ответа, я ввела на пробу период времени для поиска, просто посмотреть, что получится. С 11 вечера до полуночи. Всего один час и одна камера. Но система реагировала так, будто я заставляла ее работать вручную. Процессор рабочей станции тревожно зажужжал. Открыв в другом окне национальную полицейскую базу данных, я задала поиск транспортных средств, зарегистрированных на имя мистера Колина Фридленда из Брайерстоуна, указав в качестве уполномочившего меня сотрудника детектива-инспектора Фроста. Похоже, у него была «Фиеста» синего цвета. Через полторы минуты после того, как я запустила поиск в базе SARN, программа выдала 1759 совпадений. Я ввела в поле для поиска номер «Фиесты» Колина. Поиск не выдал ни одного результата. Пискнул телефон, пришел ответ от Сэма. В полночь ушла по Бейсбери Роуд. «А что?» «С». Отвечать я не стала. Меня разбирала злость, что машины Колина не оказалось на Бейсбери Роуд в ту ночь, вопреки моим ожиданиям. И все же я чувствовала, что права, что нужно лишь найти зацепку, какую-то недостающую деталь. Вернувшись к запросу, я изменила временной промежуток на 10 минут до и после полуночи. На этот раз ответ пришел почти мгновенно. 259 результатов. Все равно немало, но если Одри, расставшись с подругой, села в машину, то та, скорее всего, проехала мимо этой камеры. Я добавила фильтр, включив результаты поиска лишь те машины, с которыми были связаны те или иные нарушения. Вряд ли это могло дать что-то интересное, но иначе пришлось бы просматривать сведения по каждой из 259 машин в надежде найти хоть что-нибудь. 15 пометок. Я проглядела их. Нет страховки, не пройден техосмотр, не уплачен налог. Возле некоторых стояли пометки центрального управления, то есть они, скорее всего, принадлежали известным правонарушителям. Кража номерных знаков. Щелкнув по номеру дела, я прочитала подробности. Владельцем машины был мистер Гард Пендлбери, а кража произошла на Right Way, улице позади здания городского совета. Мистер Пенбери работал в совете и заметил пропажу, вернувшись к машине после работы вечером в четверг. Подозреваемых нет, другие машины в окрестностях не пострадали. Автомобиль белый Volvo Universal. Снова вернувшись к результатам поиска в Сарн, я щелкнула по ссылке на картинку с камеры. Упомянутая машина проехала мимо камеры на север в 0007. Я подождала, пока картинка не загрузится, зная, что она окажется слишком темной, и вряд ли на ней удастся что-либо разобрать. Но я ошибалась. Камера стояла под уличным фонарем, и можно было увидеть большую часть машины, которая оказалась вовсе не белой, а определенно темной, даже учитывая отблески фонаря. Но что важнее, это был явно не универсал, а машина куда меньших размеров. Я не могла различить марку, но она очень напоминала «Фиесту». Заблокировав экран компьютера, я прошла мимо Кейт к выходу из офиса, а затем поднялась в оперативный зал. Постучав в дверь, я вошла. В зале толпился народ. Все были заняты или говорили по телефону, и никто не обращал на меня внимания. Кабинет главного детектива-инспектора пустовал. Фрости тоже нигде не было видно. Я почувствовала, как меня охватывает паника. «Что вы хотели?» — спросила какая-то женщина. «Не знаете, где детектив-инспектор Фрост?» — спросила я. «Или главный детектив-инспектор?» «Главный детектив-инспектор уехал на совещание в центральное управление», — ответила она. «Про Фрости не знаю». «Вы не заходили к нему в кабинет?» Я звонила ему и посылала сообщение. Дело действительно срочное. «Могу чем-то помочь?» Только тогда я на нее посмотрела. Джинсы, голубая рубашка поверх белой футболки, длинные каштановые волосы, завязанные в свободный узел на затылке. Карточка с именем сообщала, что передо мной Дженна Джексон, детектив-констебль. Выглядела она молодо. Но она сама спросила, и за неимением лучшего я решила, что вполне сойдет и она. «Я аналитик», — сказала я. «До недавнего времени работала здесь». «Знаю», — ответила она, — «вы Аннабель. Это вы навели нас на Колина Фридленда по данным с телефонов. Я читала ваш отчет». «Правда?» «Проходите, садитесь». Она указала на свой стол в углу. Она явно вытянула короткую соломинку, а может, оказалась последней на совещании сегодня утром. Все столы были общими, но ее крошечный стол был завален чужими бумагами. «Мне не положено здесь находиться», — сказала я. «Меня отстранили от дела». «Угу, я слышала. Хотите кофе?» «Неплохо бы». «Какой вам?» «Как будет попроще». «Черный. Спасибо». Единственное преимущество ее стола заключалось в том, что он стоял рядом с холодильником, на котором лежал грязный поднос, уставленный чашками разных размеров и степени чистоты. ложки, потемневшие от чая, покрытые коркой сахара, засохшие лужицы кофе и чая, коричневая стеклянная чашка из тех, что бесплатно дают на заправках, наполовину заполненная какой-то жидкостью, уже начала плесневеть. Я готова биться об заклад, что такой натюрморт есть почти в каждом полицейском участке страны. «Ну?» — спросила Дженна. «Я вас слушаю». «Вы знаете про Одри Мэдисон?» «Кто это Одри Мэдисон?» Я рассказала ей об Одри и Воне, об их связи с Колином, после чего она начала что-то записывать. Я рассказала о том, что утром виделась с Линси, и о Шерил из конторы, где работала Одри. Я рассказала о маленьком темном автомобиле, возможно, марки «Фиеста», который проехал по Бейсбери Роуд в 7 минут после полуночи с краденными номерами. Все это время я прихлебывала ободряюще дрянной кофе. «Я просто хотела убедиться, что ее исчезновение расследуют», — сказала я, добравшись до конца. «Наверняка», — ответила она, словно пытаясь меня утешить. «Вы не понимаете», — возразила я, — «если Колин похитил ее вечером в пятницу, вполне вероятно, что с тех пор она ничего не ела и не пила. Он будет ждать ее смерти. Кстати, он под наблюдением. Не могли же его отпустить просто так?» «Насколько я знаю, она замялась. Его должны были взять под наблюдение, но потом в северном филиале что-то случилось, и обе группы отправились туда». «Они думают, что он не представляет опасности», — сказала я. «Он показался весьма покладистым», — заметила она. «Всегда хуже, когда они непредсказуемы. А на допросе он вел себя более чем разумно». «Вас это не беспокоит, учитывая то, что он делал?» Она пожала плечами и вымученно улыбнулась. «Это меня не касается». «Но они не знают про Одри», — настаивала я. «Аннабель», — сказала она, — «я сама разберусь. Хорошо?» Я предоставила ей разбираться самой. Наполовину выпив кофе, я поставила чашку и вернулась в офис, не в силах поверить, что за Колином не наблюдают, хотя, учитывая ужасающую нехватку кадров и обычную бюрократическую путаницу, вовсе не удивительно. Колин мог делать что угодно. И я нисколько не сомневалась, что именно он похитил Одри. Триггер и Кейт куда-то исчезли, что вполне меня устраивало. Я собиралась нарушить правила и в свидетелях вовсе не нуждалась. Войдя в систему, я открыла диспетчер файлов. Мне предоставили доступ к хранилищу всех документов отдела тяжких преступлений, диску L. Вряд ли меня успели его лишить, подумала я, но, увы. Я вновь видела только диски отдела информации. Меня отключили. Я обхватила голову руками, чувствуя нарастающую тревогу и осознавая, что нужно что-то делать, причем чем скорее, тем лучше. В качестве последнего средства я решила написать с пометкой «Срочно Полу», «Фрости» и всем остальным. Открыв почтовую программу, я увидела 200 новых сообщений. Я быстро просмотрела их и, найдя 4 письма от Фрости, вдруг радостно вскрикнула. 4 письма, отправленные сегодня утром, после того, как главный детектив-инспектор отстранил меня от дела, но явно до того, как он сказал об этом Фрости. А Фрости даже не подумал отозвать или удалить сообщение. У всех была одна и та же тема — телефонные данные, и ко всем прилагались файлы. Дрожа от предвкушения, я открыла первое. К нему прилагались 5 экселевских таблиц. В письме сообщалось. Первый пакет данных с телефона Колина. Продолжение следует. Во втором письме просто говорилось «Еще данные». Еще 6 экселевских таблиц. В третьем и четвертом даже не было текста, лишь новые таблицы. Черт побери, чтобы в них разобраться, потребуется несколько недель, а этого времени у меня просто нет. Открыв все таблицы, я сохранила их на своем личном диске, чтобы их не сразу нашли, если вообще станут искать. Я открыла свою таблицу с номерами всех, кого на данный момент опознала, и начала добавлять к ним каждый очередной телефон, который использовал Колин, иными словами, каждую сим-карту, которую он вставлял в телефон, и даты из данных, которые предоставил мне Фрости, на всякий случай, чтобы в конец не запутаться.